Так думал Андрей, сидя на нарах, и мысли эти и удивляли, и страшили его. Его разбудили рано утром, и только открыв глаза, он понял, что крепко и без снов проспал всю ночь, первую за последние месяцы. Надзиратель пустил в камеру тюремного парикмахера, и тот сразу же стал усердно намыливать Андрею лицо, трехдневную щетину на щеках и подбородке. «Усики оставим?» — спросил он. «Зачем?» — усмехнулся Андрей. Парикмахер пожал плечами и, сунув конец ремня в руки арестанту, начал править бритву. Многие желают с усиками. Брил он аккуратно, ощупывая пальцами каждую шершавинку, бережно гнул голову то влево, то вправо, то запрокидывал назад, чтобы почище обработать нижнюю челюсть. Затем смочил тампоном кожу на лице и насухо вытер белой простынкой. Между делом прижег йодом розовое пятнышко на шраме. «Прошу». «Благодарю вас». Спустя четверть часа в дверной лючок подали чистое белье. Он принял это как должное, не спеша разложил рубаху и кальсоны на нарах и стал переодеваться. Конечно, не мешало бы сводить в баню. Последний раз он мылся в Уфе под струей холодной воды из водонапорной башни. Впрочем, тут свои порядки. Переодевшись, он снова сидел в ожидании и примерно уже угадывал, что последует дальше. На завтрак принесли несколько рассыпчатых картофелин с большим куском рыжеватой селедки и луковицей. Он съел все с аппетитом и без спешки, и когда подавал пустую миску, в лючок увидел лицо надзирателя. «Какие будут просьбы?» «Сапоги тесные», — сказал Андрей. «А еще дайте бумагу и карандаш». Люк захлопнулся. Минут 10 длилось ожидание. Сапоги принесли новее прежних и почему-то еще теплые внутри, словно их только что кто-то снял с ног. Андрей принял от надзирателя бумагу и карандаш, надел сапоги и сел за железный столик, привинченный к стене. Рука с карандашом легла на белый лист, расслабленная и спокойная, и он, наблюдая за ней, как за чем-то отдельно существующим от него, вспомнил брата, когда прощался с ним перед отъездом Саши в монастырь. Его руки были спокойными и чуть холодноватыми. Однако дверь громыхнула, и надзиратель, уже другой, постарше годами, сказал голосом сухим и бесстрастным: «Березин, на выход!» «Я не успел написать письмо», — Андрей показал чистый лист. «У вас еще будет время. Приказано выводить». Андрей свернул бумагу и вместе с карандашом сунул в карман. Ему казалось, что тюремные коридоры и лестничные марши все время поворачивают вправо. И пока он не очутился во внутреннем дворе здания, создалось впечатление, будто он прошел несколько огромных кругов. Здесь Андрея посадили в крытый черный автомобиль, рядом сел конвоир-красноармеец, а впереди военный, в котором угадывался гражданский человек. Машина долго петляла по городу и, наконец, остановилась у высоких мрачных ворот. Андрея привезли в Бутырку и вновь поместили в одиночку. Не успел он осмотреться, как в скважине скрежетнул ключ, и в камеру вошел тот самый полувоенный полуштатский, что сопровождал его в тюрьму. «Моя фамилия Пруткин», — представился он. «Вот вам бумага и карандаш, даже два». Он выложил стопку листов на столик, брякнул карандашами. «У меня есть...» «Вначале выслушайте», — перебил его Пруткин. «Опишите всю свою жизнь, начиная с момента, когда вас мобилизовали в Красную армию, и особенно подробно о том, что произошло на Оп-Енисейском канале, когда вы преследовали банду Алиферова». «Кому это нужно?» — спокойно спросил Андрей. Но Пруткин перебил, нажимая на голос. «И главное, постарайтесь ответить на вопрос. Верите ли вы, что в России можно построить самое совершенное общество, общество благоденствия, допустим, в ближайшие 20 лет?» «Отвечать не стану», — сказал Андрей. «Этот вопрос провокационный». «Почему? Разве вы не можете ответить «да» или «нет»?» «Могу. Видно, мне уже терять нечего. Но вы подводите меня под политическую статью.